85. Преторианцы благосклонно приняли речь Отона, рассчитанную на то, чтобы пристыдить их и одновременно им польстить, покарать виновных и, однако, сделать это в мягкой форме. Не случайно из всех зачинщиков мятежа он велел наказать лишь двоих. Этой речью он сумел хотя бы на время достичь того, чего не мог добиться с помощью силы – заставить солдат соблюдать дисциплину и подчиняться приказам. Спокойствие, тем не менее, не возвращалось. Рим был полон звона оружия и выглядел как город, охваченный войной. Сообщая, преторианцы больше не затевали никаких смут. Однако поодиночке и тайком солдаты, действуя якобы от имени и в интересах государства, продолжали нападать на дома наиболее знатных, богатых и вообще чем-либо известных граждан. К тому же по городу распространился слух, будто в Рим проникли солдаты Вителия, чтобы выведать настроение различных группировок, и многие этой сплетни верили. Поэтому все всех подозревали, и даже разговоры, которые люди вели у себя дома при закрытых дверях, не были до конца безопасны. Но больше всего страху натерпелись те, кому приходилось принимать участие в государственных делах. Какую бы весть ни принесла молва, каждый старался настроиться на нужный лад и придать своему лицу подходящее к случаю выражение. Как бы кто ни подумал, что он легкомысленно относится к дурным известиям или недостаточно обрадован хорошими. Страница 46. Особенно сложно было правильно держать себя на заседаниях Сената, где молчание могло показаться строптивостью, а независимость подозрительной. Впрочем, Отон, который еще недавно сам был частным лицом и вел себя точно так же, хорошо знал цену всем этим уловкам. На разные лады все называли Вителия врагом и изменником. Наиболее дальновидные ограничивались обычными бранными выражениями. Другие осуждали его более резко, но старались, чтобы слова их прозвучали неясно или утонули в общем шуме.